«Норман!» — закричала Рози в темноте. «Норман, отпусти его!» Ладонь Билла легонько дотрагивалась до ее руки выше локтя все время, пока она вытаскивала ключ из двери, но неожиданно исчезла. Она услышала заплетающиеся шаги, шаркающие шаги в темноте. Потом послышался более тяжелый звук, словно кого-то швырнули на стену вестибюля. «Я убью тебя, мать твою!» — раздался шепот из темноты. «И ох, ребята, если я только смогу удержаться, если Бог мне...» «Я убью тебя дважды», — пронеслось у нее в голове, прежде чем он успел выговорить фразу. Это была одна из любимых угроз Нормана. Он часто выкрикивал ее в экран телевизора, когда судья назначал штрафной против его любимых Янки или когда кто-то теснил его в ряду на шоссе. «Если Бог даст мне, я убью тебя дважды». И тут она услыхала хрипящий надсадный звук. И это, конечно, был Билл. Это был Билл, из которого здоровенные сильные руки Нормана выдавливали жизнь. Вместо ужаса, который всегда будил в ней Норман, она снова ощутила приступ ярости, накативший на нее в машине Хейла и позже, в полицейском участке. На сей раз ярость захлестнула почти всю ее целиком. «Не тронь его, Норман!» — заорала она. «Убери от него свои лапы!» «Заткнись ты, шлюха!» — раздалось из темноты, но вместе со злобой она расслышала и удивление в голосе Нормана. До сих пор она ни разу ничего ему не приказывала за все годы их брака и не говорила с ним в таком тоне. И еще кое-что. Над тем местом на руке, где до нее дотрагивался Билл, возник теплый кружок. Это был обруч, золотой обруч, который дала ей женщина в Хитоне, и Рози услышала, как та прикрикнула на нее: «Прекрати свое тупое овечье блеяние!» Рози решительно двинулась к тому месту, откуда раздавались хрипение и злобное рычание. Она шла, выставив перед собой руки, как слепая, и оскалив зубы. «Ты не задушишь его!» Ослепительной вспышкой пронеслось у нее в голове. «Я тебе этого не позволю! Ты должен был оставить нас в покое, Норман!» Чьи-то ноги беспомощно барабанили по стене прямо перед ней. Она представила себе, как Норман прижимает к стене Билла, оскалив зубы в своей кусачей усмешке. И вдруг она превратилась в женщину, целиком состоящую из ярости. Она вытянула левую руку, в которой теперь ощутила такую же силу, как в когте орла. Обруч яростно сжег ее. Она чувствовала, что почти видит, даже сквозь свитер и куртку, которую одолжил ей Билл, как он светится, словно раскаленный. Но боли не было. Лишь ярость женщины, которой уже не страшна и смерть. Она ухватила за плечо мужчину, избивавшего ее в течение 14 лет, и оттащила назад. Это вышло поразительно легко. Она сдавила ему руку через скользкую водонепроницаемую ткань его плаща, потом взмахнула ногой и ударила ею наугад в темноту. Она услышала шум его одежды, потом падение грузного тела и звон разбившегося стекла. Фотография, висевшая на стене в рамке под стеклом, упала на пол. Она слышала, как кашляет и задыхается Билл. Найдя его на ощупь растопыренными пальцами, она схватила его за плечи и положила на них ладони. Он согнулся, борясь за каждый вдох, и тут же с кашлем исторгал его из горла. Это не удивило ее. Она знала, как силен Норман. Рози скользнула правой рукой по его левой и подхватила его выше локтя. Она боялась пользоваться своей левой рукой, боялась, что может сделать ему больно. Она чувствовала, как в ее левой руке бурлит и пенится сила ярости. Она почувствовала себя непобедимой. «Билл», — прошептала она, — «пойдем, пойдем со мной». Она должна затащить его наверх. Она не отдавала себе отчета в том, почему нужно сделать именно это. Но Билл не шевелился. Он сидел, опершись на руки, кашляя и издавая хриплые сдавленные звуки. «Пошли же, черт возьми!» — прошептала она полным досады и нетерпящим возражения голосом. Она едва не произнесла «тебя» между двумя последними словами. И она знала, на чей голос был похож ее собственный. О да, даже в этих кошмарных обстоятельствах она прекрасно это знала. Тем временем он сдвинулся с места, и сейчас это было единственное, что имело значение. Рози повела его через вестибюль с уверенностью собаки-поводыря. Он все еще кашлял и задыхался, но уже был в состоянии идти. «Стоять!» — выкрикнул Норман из темной части вестибюля. Голос его звучал властно и одновременно отчаянно. «Стоять! Или я буду стрелять!» «Нет, он не будет. Это испортит ему всю забаву», — подумала она. Но он выстрелил. Револьвер убитого полицейского 45-го калибра выпалил в потолок с кошмарным в закрытом пространстве вестибюля грохотом. От резкого запаха паленого кардита у нее сразу заслезились глаза. На мгновение сверкнула вспышка желто-красного цвета, настолько яркая, что все светившееся пространство отпечаталось в ее глазах, как татуировка, уже после того, как вспышка погасла. Она поняла, что он затем и сделал это, чтобы окинуть взглядом холл и увидеть, где находились они с Биллом. Как оказалось, у подножия лестницы. Билл издал кашляющий звук и навалился на нее, притиснув ее к перилам лестницы. Напрягшись, чтобы не рухнуть на колени, она услыхала звуки торопливых шагов Нормана, идущего к ним в темноте.